Глава 12. 2 сантиметра жизни. Мы обманываем и презираем других людей, потому что считаем их недостойными хорошего отношения, нашего отношения. Другие точно так же обманывают и презирают нас, и получается добровольное общество любителей взаимной порки, неформальные беседы за закрылок. Последний из парней был нокаутирован секунд через 40 после того, как микроавтобус Мамая мчался по Большому проспекту. Двоим все же удалось удрать. Они маячили где-то внизу, у портовых кранов, не теряя из виду своих и готовясь дать деру, если за ними погонятся. «Редкостные олухи! Они еще думают, что кому-то нужны!» — сплевывая кровь, сказала Таамак. Постояв немного в задумчивости, она вздохнула, обозрела площадку, на которой неподвижно лежала, стонала и ругалась 13 человек за вычетом собственного ее оруженосца, и взялась за очистку. «Объявляю уборку! Все, кто может убираться, убирайтесь сами!» — крикнула она. Некоторые воспользовались этим предложением, но основной народ остался на асфальте и песочке. Усадив за руль тех, кто еще в состоянии был понимать глубокий философский смысл, заключенный в педалях газа и тормоза, Таамак заботливо погрузила на задние сиденья всех прочих. Самых буйных, пытавшихся еще драться, пришлось засунуть в багажник и там запереть. Один попытался боднуть Таамак лбом в лицо. «Ты, дрянь такая, за все ответишь! Мы вернемся и вас!» — заорал он. Не дослушав, Таамак хлопнула его по голове крышкой багажника и деловито потрогала кнопку. «Ненавижу, когда в глаза врут», — сказала она. «В смысле?» — не поняла Ирка. «Ну, наблюдение такое. Чем чаще мужик повторяет, что он вернется, тем реже возвращается», — басом пояснила Валькирия каменного копья. Когда все 4 автомобиля уехали, Таамак деловито обозрела поле боя. «Кажется, пронесло. Тот кусок земли не пострадал. Ни крови, ни выбитых зубов. Напрасно я волновалась», — сказала она вполголоса. Валькирия каменного копья наклонилась и, подняв помповое ружье, небрежно сунула его под мышку. «Арматуру на помойку, биты в Авану, а ружье надо будет Радулге подарить. Она у нас спалить любит», — распорядилась она. Чуткая Ирка уловила в голосе Таамак искреннее желание доставить Радулге радость и удивленно вскинула голову. «Как-то Бетла у чувака одного автомат отняла, так Радулга едва от счастья не померла. Отстреляла 2 рожка, а потом патроны всюду искала», — продолжала Валькирия каменного копья. «Кто отобрал автомат? Бетла?» — изумилась Ирка, никак не ожидавшая от нее такого. «Ну, Бетла, а что тебя смущает? Надо было разрешить ему и дальше с ним бегать?» — не включилась в ее удивление Таамак, вообще не усматривающая здесь темы для обсуждения. Она вгляделась Ирке в лицо и вдруг строго приказала. «Слышишь, одиночка? А ну, иди сюда!» «Зачем?» «Иди, говорю! Равняйся смирно! На меня смотри! Что это у тебя тут?» Протянув палец, Таамак без церемоний ткнула Ирку в скулу. Одиночка вскрикнула от сильной боли, сверлившейся ей в мозг. «Ага, больно!» — удовлетворенно произнесла Таамак. «А почему больно? Не трубой, надеюсь, зацепили?» «Не знаю. Не почувствовала?» — растерянно призналась Ирка. — «Значит, не трубой», — сама себе ответила Таамак. — «Если бы трубой или битой, почувствовала бы. С такой тонкой шеей голову унесет на раз-два». Все же она взяла Ирку за плечи и, притянув к себе, приказала. — «А ну, посмотрела куда-нибудь на свет? Выше? Эх, жаль, фонарика нет. Ничего, зрачок вроде реагирует нормально. Сознание не теряла? Подвигай нижней челюстью, потряси головой. Не кружится? Теперь высунь язык как можно сильнее, еще сильнее, до предела. Так, улыбнись теперь, сильнее растягивай губы, сглотни слюну. Не тошнит? Ну, нормально, сотрясения у тебя нету, жить будешь, пока что меня не разозлишь». Таамак ободряюще толкнула Ирку ладонью, и Валькирия-одиночка ощутила грубоватую ласку, исходящую от этой огромной женщины. Ласка была такая же, как сама Таамак, неуклюжая, дикая, но внутренне горячая и живая. В крайнем удивлении Ирка уставилась на Валькирию каменного копья, внезапно с острой ясностью осознав, почему ее призвал свет. В громадный Таамак были порыв, жертвенность и сила. В медвежьем теле жил не медвежий дух. Параллельно Ирка обнаружила, что сама-то Амак пострадала в драке куда больше. Один глаз у нее совершенно закрылся. Через лоб и правую бровь сверху вниз пробегал ножевой порез. На подбородке заметны были следы ногтей. Нос был смещен и уже начинал отекать. И она еще волновалась, все ли со мной в порядке. Ну и свинья же я была, что плохо о ней думала. Вечно так. Только дурно подумаешь о человеке, а он точно нарочно к тебе вдруг лучшей стороной повернется, — подумала Ирка с раскаянием. — Слушай, а тебе тоже досталось, — сказала она. Тамак отмахнулась. — Разве это рано, одиночка? Ты, верно, никогда не видела людей, которые действительно побывали в передряге. А я пропустила всего лишь несколько ударов. Всего и делов-то. — Но у тебя нос сломан. — Про нос, кстати, да. Хорошо, что напомнила. «Надо подзаняться», — благодарно кивнула Таамак. Она решительно взялась двумя пальцами за переносицу и, скользя сверху вниз, с хрустом вправила кость. Ирка, позеленев, поспешно отвернулась. К такому привыкнуть непросто. «Чего это ты дерганая какая-то? Разве это перелом?» — спросила Таамак небрежно. «Перелом — это когда нос вообще непонятно где. А это же совсем ерунда. Мне нос раза 4 ломали. Есть чем сравнивать». Вспомнив об оруженосце, Тамак подошла к горке и, постучав по железному скату, заглянула под нее. Оруженосец хмуро сидел, придерживая здоровой рукой плечо. «Ключица?» — спросила Тамак, понимающе. «Да, и с большим смещением». Тамак кивнула. «Ну что с тобой болезным делать? Почесали в травмпункт. Там ерундовину такую, марлевую, крест-накрест наложат и руку на повязку подвесят. Заодно и одиночку пусть посмотрит». Принялась распоряжаться она. «В травмпункт? А Гелата? Она же валькирия воскрешающего копья!» Удивилась Ирка. «Я сторонница традиционной медицины. Гелате тоже, конечно, покажемся, но потом. У Гелатки на все какие-то свои взгляды. Радуга ей, например, на почки пожаловалась. Она ей говорит, тебе не почки надо лечить, а голову. Это же надо такое ляпнуть. У человека почки болят, а она голову. Ну все, потопали». «Постой! «А тут кого? Антигона оставим?» — спросила Ирка, понимая, что площадку нельзя покидать ни на минуту. Таамак фыркнула, в один единственный звук вместив так много отношения к Кимуру, что тот обиженно хрюкнул. «Вот еще! Кто у нас следующий на очереди песочницу охранять? Хола или Ламина? Для надежности я вызвала обеих. А то одна по телефону трепаться будет, пока батарея не сядет, а другая прогуливаться в шляпе, смотреть на луну, ныть и требовать горячего шоколада». — сказала она. Плохо зная город, травмпункт они нашли не сразу. Была уже ночь. Длинное больничное здание дремало, погруженное в застывшую синь. Казалось, ее можно резать ножом, как холодец. Окна внизу нигде не горели, не считая вертикальной полоски лестницы. Один из верхних этажей был целиком залит голубоватым, почти потусторонним светом реанимации. — Веселое место, — сказал оруженосец, которого, как Ирка 5 минут назад узнала, звали Федей. Он бодро обошел больницу кругом и первым поднялся на светившееся крыльцо травматологии. «Дзынь-дзынь», — сказал он, находя звонок. Открыла им медицинская сестра и сразу провела куда-то по коридору. Таамак, знавшая, что обо всех подозрительных телесных повреждениях из травмпункта сообщают в милицию, на вопрос об обстоятельствах получения травмы заявила, что упала с велосипеда. Травматолог, печальный, ничему не удивляющийся немолодой дядечка с грустными глазами и большой блестящей лысиной, по которой пробегал кое-где застенчивый пушок, оторвался от тетради. «А остальные двое тоже с велосипеда?» — уточнил он. Таамак вопросительно покосилась на Ирку. «Да», — ответила Ирка. «Это была крупная авария с участием 3 столкнувшихся велосипедов». «А костяшки на руках об асфальт содрали?» — понимающе уточнил травматолог. «Да». «Пришлось руки выставить, чтобы шею не свернуть», — пояснила Таамак. Врач посмотрел на нее долгим взглядом, который валькирия каменного копья с легкостью выдержала, и, решившись, поправил очки. «Зубастый асфальт попался. Ну да ладно. Подходите по очереди, а потом проваливайте. Если бы вы все знали, как вы мне все надоели», — проворчал он. Уже час спустя они шагали по ночному Питеру. Встречный ветер обдувал Иркины ссадины и приятно холодил скулу. У Таамак была зашита бровь. Повеселевший оруженосец шевелил пальцами на подвешенной на перевязи руке. «Что-то я проголодалась. Всегда после хорошей драки слопать чего-нибудь хочется», — сказала Таамак. Отыскав опытным взглядом круглосуточную забегаловку, она на минуту заскочила туда и вернулась с полдюжины хот-догов, обильно политых кетчупом. «За что я не люблю такие местечки? Они аппетит не столько утоляют, сколько убивают!» — проворчала валькирия каменного копья, в три укуса проглатывая один хот-дог и принимаясь за следующий. Ирка с ужасом наблюдала, как хот-доги исчезают в ней точно дрова в печи. Тамака беспокойно покосилась на нее и взгляд растолковала совсем в другом смысле. «Ну да, жуются невесело. Похоже, я все-таки сбоку в челюсть разик пропустила», — пояснила она. Тамак и ее оруженосец Федя давно съели свои булки с сосисками и бодро вертели ножищами в десантных ботинках землю, а Ирка все еще мучила свою горячую американскую собаку. Испытывая потребность что-нибудь сказать для поддержания разговора, она выдавила. «У Москвы и Питера масса сходств». «Ну, скажи хоть одно», — предложила Таамак. «Ну, питерские микроволновки очень похожи на московские, когда на улице чего-нибудь покупаешь. Сосиска всегда горячая, а хлеб холодный». Таамак и ее оруженосец обменялись красноречивыми взглядами. Ирка поняла, что ляпнула чушь. Таамак и Федя были глубокими, по брови укорененными в материальную жизнь реалистами, и как всякие реалисты понимали все буквально. Фразы с полутонами, ровно как и фразы, произнесенные для установления хрупкого эмоционального мостика, успеха у них не имели. «Микроволновки все похожи, а если будешь есть еще медленнее, то и сосиска станет холодная», — терпеливо сказал Федя. Ирка поперхнулась и закашлялась. Тамак постучал ее ладонью по спине с таким рвением, что Ирка едва устояла на ногах. «Ну и спина у тебя! Просто как селедка, одни сплошные кости!» «Вечно в одиночке выберут кого-нибудь этакого», — сказала валькирия каменного копья, однако чуткая Ирка уловила в ее голосе грубоватую бронетанковую нежность. Ирка стала думать о Таамак, пытаясь полюбить ее всем сердцем, такой, какой та была, ничего не вычитывая и не ретушируя. Чем больше она постигала суть Таамак, тем яснее убеждалась, что главное достоинство ее — цельность. Таамак представляла собой единый нравственный монолит, возможно, где-то и в чем-то заблуждающийся, но простой и определенный. Такими, должно быть, рождались все люди в эпоху, когда эпос не только царствовал, но и не осмысливался еще как эпос. Люди цельные и в цельности своей не знающие сомнений. Рассердился, значит рассердился. Раскаялся и заплакал, так раскаялся и заплакал. Если полюбил кого-то, то сразу и на всю жизнь. Схватил в охапку и бежать, авось не догонит. А имя украденное можно узнать и по пути. Решил пожертвовать жизнью за друга. Пожертвовал. Мысль была словом и одновременно действием. Головой никто не крутил, не ныл и назад не оборачивался. А сейчас люди дробные. Вроде и убивают реже, зато гадят чаще. И любят точно дохлую кошку гладят. И сердится половинчато, и прощает в треть сердца. И все как-то вяло, без силы, без желания. И кому мы такие нужны? «Эх, зажег бы кто нас!» — подумала Ирка. Когда они вернулись на площадку, там уже дежурили Ламина и Холла. Их оруженосцы с опломбом рассуждали, каким способом можно быстрее натянуть тетиву арбалета. Когда же тема исчерпалась, перешли на способы закалки дамасской стали. Насколько Ирка могла определить на первый взгляд, оба оруженосца относились к породе всезнаек-эрудитов, которые все и обо всем знают понемногу, вглубь благоразумно не ныряя, и размазывая знания по мозгу тонким слоем, как масло по хлебу. Ламина сидела на краю песочницы и, точно загорая, смотрела на луну. Холла прохаживалась взад и вперед, как тигрица в клетке. «Ну, как дела?» — спросила Таамак. «Чудесно!» — отрешенным эхом откликнулась Ламина. В ее взгляде сквозила лунная пустота. «Новых атак не было?» «Нет», — ответила Холла. «Комиссионеры те шныряли, но близко не совались. Хотела я одного копьем подшибить, но смазала». «Злиться надо меньше. Кипят только чайники», — сказала Ламина. Не принимая участия в разговоре, Ирка отошла и остановилась, глядя на дремлющую в ночи бензоколонку. Память укусила ее беспокоящим воспоминанием. Она готова была поклясться, что в микроавтобусе с разбитым стеклом, кроме лица Арея, она видела и мелькнувшее лицо Мефа. Но почему он там? Зачем? Как он мог смотреть и не вмешаться, не помочь? Таамак она ничего не говорила и говорить не собиралась, но на душе у нее стало неприятно. Нет, не обиду она испытывала, а недоумение, какое бывает, когда человек, которому ты доверяешь, вдруг совершает непонятный, скользкий и необъяснимый поступок. необъяснимой потому, что объяснение, если его давать, станет приговором. «Я должна увидеть Матвея. Немедленно, прямо сейчас. Мне необходимо его увидеть», — почувствовала Ирка. Когда одна чаша весов перевешивает тоской и недоумением, на другую, чтобы не нырнуть в уныние, непременно надо положить что-то утверждающее и обнадеживающее. Попросив разрешения у Таамак отлучиться и услышав в ответ великодушное «Топай!», Ирка сосредоточилась и мысленно позвала Корнелия. Непутевый связной света появился минут через пять. Вид у него был заспанный, хотя он и уверял всегда, что раньше шести не ложится и вообще спит не больше двух часов. «Ну, чего тебе?» — спросил он, зевая. «Где Багров? В Эдеме?» — задала вопрос Ирка. «Так его и взяли в Эдем. Догнали и еще раз взяли. Эдем заслужить надо. Если меня оттуда вот-вот выпрут, то чего тут о Багрове-то говорить?» — заявил Корнелий. «Ну, хоть подлатали?» — забеспокоилась Ирка. «Подлатали». «А где он сейчас?» «У Исерха в Москве отлеживается. Вчера с утра жар был. Ртуть чуть из градусников в космос не улетела. А сейчас уже ничего. Загромождает мой диван и грустит». «А увидеть его можно?» спросила Ирка. «Да запросто. Можешь даже с собой забрать. А то мне надоело на полу спать. Исерх на меня вечно свой мольберт роняет, когда ночью на него муза наступит. Лежишь себе, ворочаешься, и тут хлоп, на тебя сваливается бездарное полотно с непросохшим маслом. Нехило, да?» Перед тем, как отправиться к Багрову, Ирка ненадолго поднялась в квартиру, чтобы захватить с собой ноутбук. Ей не хотелось, чтобы оруженосцы-всезнайки попытались туда залезть. Корнели с ней не пошел. Он уже достаточно проснулся для того, чтобы потрепаться с Холой и Ламиной, и направился к ним, выпячивая грудь, как молодой петушок. За те полторы минуты, что Ирка поднималась по ступенькам, он ухитрился выяснить, что Холу делает вечером, сказать Ламине, что у нее печальные глаза, попросить у Таамак разрешения потрогать ее бицепс и вызвать на дуэль всех трех оруженосцев. В темном коридоре Ирке попалась Инга Михайловна, бредущая на кухню. Одетая в белую ночную рубашку, она походила на шаткое привидение. В руках она держала кашляющую тревожным ночным лаем собачку. «Кто там?» – испуганно спросила Инга Михайловна. «Я, Ира. А почему свет не горит?» «Лампочка перегорела, но ты не волнуйся, я уже просунула под дверь серфингисту письмо с требованием принять меры. В прошлый раз меняла я, и не хочу терпеть экономического ущерба». «А, ну да», — сказала Ирка рассеянно. «А так сказать нельзя? Словами?» «Разговаривать с ним бесполезно. Я с этим субъектом не вступаю в контакт после того, как одна из его досок едва не убила Мими. И вообще, дорогая моя, Питер не тот город, в котором беззащитной молодой девушке следует гулять ночью. Советую принять это к сведению и впредь использовать как жизненное правило». Захватив ноутбук, Ирка вышла. Лестничный пролет встретил ее такой же темнотой, как и квартира. Ступеньки слабо серели. Над ними нависала густая сосущая тьма, разбавляемая брызгами луны, когда поворот лестницы проходил мимо окна. Вначале Ирка несла ноут перед грудью, но, опасаясь разбить, застегнула сумку и перебросила через плечо. Держась рукой за перила, она ногами осторожно нащупывала выщербленные ступеньки. Казалось бы, излишняя предосторожность, но ступеньки были различной величины. Ирка даже при дневном свете ухитрилась пару раз с непривычки сверзиться. Одиночка спустилась уже на два пролета и приближалась к третьему, когда что-то заставило ее остановиться. Позднее она приписала все интуиции, хотя на деле причина была более прозаичной. Ремень сумки ноутбука был слишком длинным, и сумка, раскачиваясь при каждом шаге, стукалась в бедро. Ирка поправляла сумку, когда ей почудился неясный, смазанный звук, донесшийся оттуда, где чуть более светлая полоска перил прочерчивала темноту. «Ау!» — немного окликнула Ирка. Никто не отозвался. «Кто там? Есть кто?» — снова крикнула Ирка. Пытаясь заглянуть через перила, она неосторожно поймала ногой выбоину, слава старым доходным домам, и шесть ступенек до площадки прокатилась на боку, больше беспокоясь о ноутбуке, чем о своих костях. Ощутив под ногами опору, Ирка сразу вскочила на ноги, вызывая копье. В шагах в пяти слабый лунный свет очерчивал неподвижную мужскую фигуру. Белым пятном расплывалось во мраке лицо. «Эй!» — опять крикнула Ирка. Тень, не отвечая, взмахнул рукой. Ирка, не задумываясь, отпрянула вправо, ощутив холодное дуновение у щеки, после чего метнула копье. Фигура легко уклонилась и чем-то ударила по не успевшему разогнаться копью. Полыхнула яркая, голубоватая вспышка, ослепившая Ирку. Сухой удар грома раскатился по лестнице. Задрожали двери. Где-то открылась, захлопнулась и зазвенела форточка. Вновь призвав копье, одиночка приготовилась к новому броску, однако тень уже исчезла. Сбежав по лестнице, оглушенная Ирка выскочила на улицу и налетела на Таамак, мчавшуюся ей навстречу вместе с оруженосцем. «Что такое?» — крикнула та и, не дожидаясь ответа, метнулась в подъезд. Провод оказался перерезанным у самого выключателя, однако оруженосца это не остановило. Он оплавил оплетку зажигалкой, вытянул, скрутил, и через минуту свет вновь горел. Между вторым и третьим этажами Таамак легко отыскала метательный нож, торчавший в перекладине рамы. Трогать его она не стала, а лишь задумчиво качнула пальцем и хмыкнула. «Похож на нож Багрова», — удивленно сказала Ирка. Таамак это не удивило. «Думаю, это он и есть. Если это тот нож, которым Матвей кого-то подранил, то тебе его вернули. Умница, что уклонилась. Поверь, тетя, ничего так не портит зрение, как нож, вошедший в глазницу и торчащий из затылка. Ты сама-то хоть попала?» «Нет, он тоже увернулся, а потом была вспышка», — сказала Ирка. Таамак известия о вспышке не понравилось. «Ну-ка, покажи свое копье», — велела она. Ирка призвала копье, радуясь, что она опять повинуется. В том месте, где наконечник ободом опоясывал древко, она увидела глубокую царапину. «Сообразила теперь?» — спросила Таамак. «Вспышка от столкновения двух артефактов, темного и светлого», — попыталась предположить Ирка. Таамак кивнула. «Похоже, он был не прочь перерубить у копья наконечник, чтобы забрать с собой». Ирка уставилась на Таамак с недоверием. «Ты серьезно? Зачем?» «А почему нет? Копье одиночки — недурной трофей». Попытался перерубить, но немного промахнулся и вынужден был телепортировать, пока копье не полетело в него во второй раз. Кинься он на тебя с мечом, пытаясь сыграть на опережение, копье поразило бы его в спину. Он и это просчитал. Ирка смотрела в серые, испытующие глаза валькирии каменного копья, а память ее медленно пролистывала все, что случилось на лестнице. «Согласись, что когда пытаешься на лету перерубить наконечник, промах в 2 сантиметра в темноте не очень-то значительный, а?» — добавила Таамак. «То есть он хороший боец?» — уточнила Ирка. Таамак шмыгнула носом. Похвалу у нее заслужить было непросто. «Ну да, ничего, сойдет», — сказала она. «Эти 2 сантиметра спасли тебе жизнь. Больше не ходи одна. Хоть хмыря своего назахватывай». «Я не хмырь», — с негодованием произнес Антигон. «По мне так натуральный хмырь!» — отрезала Таамак. Нежитеведение она не изучала и даже не собиралась. «Ир, ты идешь или как?» — крикнули снизу. Корнелий уже вертелся нетерпеливой юлой. Минута промедления, и у него начинался трясунчик. Недаром его дядя Троил утверждал, что самым большим наказанием для Корнелия в детстве было посадить его на стул и заставить час посидеть неподвижно, положив на колени руки. «А если еще и молчать заставить, так вообще! Он называл это нижним тартром», — вспоминал Троил. Телепортация в Москву прошла без особых приключений. Разве что прядь Иркиных волос материализовалась внутри входной двери. Ирка стояла в темном коридоре и дергала волосы. Пахло новой моторезиной. Влажный зонтик, болтавшийся где-то высоко на вешалке, плакал вчерашним дождем. После 5-го вопля «Эй, кто-нибудь!» дверь брызнула широкой полосой света. Подошел и Сёр в холщовом переднике, заляпанном красками и присохшей глиной. Посмотрел. Молча сходил за ножницами и отстриг Ирке застрявшую прядь. «По-другому не получится. Там все намертво спеклось», — пояснил он. Затем высунул голову наружу и фыркнул. «Хочешь посмотреть на сюрреализм? Из двери растут волосы», — предложил он. Однако желания смотреть на сюрреализм у Ирки не было. «Убери их», — попросила она. И Сёрф отказался. «Ну уж нет, оставлю. Ты сама телепортировала или Корнелию доверила?» «Корнелию», — признала Ирка, подумав, что это первый и последний раз. И Сёрф засмеялся. «Чего смешного?» «Да вот прикидываю, что написал бы Корнелий в отчете, промахнись ты еще 10 сантиметров. В момент сдвоенной телепортации я размышлял о перспективах борьбы с мировым злом. Вследствие чего валькирия-одиночка мистическим образом оказалась сразу по обе стороны запертой входной двери. На вопрос, как ты себя чувствуешь, вразумительного ответа я не получил. Копье и шлем прилагаю. Состояние артефактов нормальное. Жду распоряжения. Связной света Корнелий». «Ну, а где сам связной света?» — — мрачно спросила Ирка. «На диване, небось, уже валяется. У него теперь новый фокус. Он телепортируется в воздухе в полуметре над диваном и с радостными воплями обрушивается мне на голову. Так я теперь иногда таз с водой туда ставлю, чтобы он охладился», — пояснил Иссерх. Из комнаты донесся знакомый голос. «Матвей, как он?» — узнав, радостно воскликнула Ирка. «Уже ничего, хотя Свету пришлось повозиться. Прямой опасности нет. Силы восстанавливаются примерно по пластиковому стаканчику в день. Но если учесть, что потерял он их целое ведро, выводы делай сама», — пояснил Иссерх. «А-а», — протянула Ирка. «Ну, да. Я пошла, хорошо? Он уже же не спит?» И, не дожидаясь разрешения, она кинулась к двери. Иссерх ловко сделал подсечку, одновременно придержав, чтобы валькирия-одиночка не влетела лбом в шкаф. «Можно дружеский совет?» — мягко спросил он. «Ничего себе дружеский! Ну чего тебе?» «Ну чего меня не устраивает?» — строго отрезал хранитель. Ирка взяла себя в руки. «Да, можно», — поправилась она. «Будь осторожна, валькирия, не заиграйся». «О чем это ты?» «Помни, тебе можно любить, но не влюбляться. Почувствуй разницу между этими двумя понятиями и никогда не путай их». Ирка засопела. Обида поднялась в ней волной и опала. Ответ она приблизительно знала, но все равно беспомощно коснулась этой постоянно торчащей в ней занозы. «Но почему ничего нельзя для себя?» «Все крайне просто. Ты защитница света и истины. Ты хранишь драгоценную казну, копье и шлем. Тебе даны многие дарования, но чем больше дар, тем больше ответственность того, кто его несет. Разве не того делают хранителем казны, кто себе не возьмет ни монеты? Если же разрешить ему брать хотя бы понемногу, не случится ли так, что со временем он будет желать все больше? И если не брать, то втайне завидовать тем, кому он дает. А потому лучше сразу исключить саму возможность что-то взять. Один раз прижечь эгоизм, чтобы он не прорастал потом сотней побегов, ропотом, сомнениями, осуждением, досадой. Понимаешь?» Ирка кивнула. Понимать-то она понимала, но только умом. Сердце все равно скулило, как обиженный голодный щенок, которому показали сосиску, после чего убрали ее в холодильник. «Но почему валькирии сделали меня? Я же слабая, глупая, эгоистичная. Сидела на коляске и целый день пялилась в монитор. Полно же других, в 100 раз лучше», — сказала она беспомощно. И Сёрх протянул руку и ободряюще коснулся ее носа запачканным краской пальцем. «Открою тебе секрет. Я ведь тоже совершенно никчемный хранитель. И даже больше. Именно потому, что я осознаю свою никчемность, я до сих пор хранитель. Почувствую я хотя бы на 5 минут свое совершенство, я стал бы никуда не годен и утратил бы всякую связь с небом. Стражи мрака, потому и стражи мрака, что ощущают себя совершенными». «Сложно это все», — сказала Ирка. «А по-моему, проще не бывает, если понять принцип. Желающий прийти к свету прежде всего должен забыть слово «я» и все, что с ним связано. Это первый шаг. Свет — это то, что не себе. Мрак — то, что себе. Свет каждому дает по силам его, сколько он сможет поднять, а некоторым даже столько, сколько им кажется, что они способны поднять. Только имей в виду, что вместе с ответственностью за кого-то ты берешь и чужую боль, и чужую скорбь, и бессонные ночи, и много чего еще. Вот и получается, что во многой силе многие печали. Лучше взять чуть меньше, но донести, чем, взяв много, после бросить все по пути и от бессилия растоптать ногами». «Мраком быть проще», — сказала Ирка с завистью. И Сёрх ее не разуверял. «Понятное дело, что падать в пропасть проще. Поджал себе лапки и летишь. Сложность в том, что у всякой пропасти есть дно, хотя кому-то она и может показаться бездонной». Ирка провела рукой по волосам. Справа они были оплавлены 10 сантиметров короче. «Зато теперь я похожа на мальчика-пажа. В общем, кому откуда нравится, пусть тот с той стороны и смотрит», — решила она, раз и навсегда выбрасывая эту заботу из головы. «Ты готова любить всех, но не влюбляться?» — спросил Иссерх. «Да», — без особой уверенности ответила Ирка. «Собралась?» Ирка кивнула и, веником загнав разбегающихся котят эгоизма вглубь сознания, шагнула к двери, за которой ее ждал Багров.